Миры среди них не было. Пока инспектор успокаивал женщин, я прошел вдоль восковых манекенов. Один из них, разумеется, оказался Мирой. Большая шляпа прикрывала ей лицо, и отличить ее от манекена было непросто. «Отойди!» — прошипела она. «И не смотри на меня!» «Ни за что!» — тихо ответил я. «Ты прекрасно выглядишь, дорогая! Не страшно? Страшно, конечно! Но я тебя умоляю, отойди!» «Хорошо, но я еще вернусь!» Едва я повернулся, как ко мне подошла продавщица. «Здравствуйте!» К несчастью, она была рыжеволосая, а я имею слабость к ним, тем более, что ее фигура, кожа, глаза были безупречны. Поэтому я приподнял шляпу и поклонился. «Хотите купить эту модель одежды? С удовольствием помогу вам сделать это. К сожалению, у меня нет никого, кому бы я мог сделать такой подарок. О, эту проблему я могу решить!» Она улыбнулась и подвинулась поближе. «Не возражаю. Но предупреждаю, что мои первобытные инстинкты значительно сократят время вашего пребывания в этом платье. Ну что ж, это как в машине без тормозов, и страшно, и захватывающе. Я не на шутку заинтересовался. В таком случае, может, как-нибудь на днях прокатимся без тормозов? Возможно. Но вернемся к этому платью. Как вы думаете, я в нем хорошо буду выглядеть? Очень, но мне кажется, что вы будете выглядеть вдвое лучше без него. Давайте я одену его, и мы посмотрим. Лучше в другой раз, поспешно сказал я. Но она уже прикоснулась к руке Мира и отпрянула. Что случилось? Нарочито удивленно спросил я. Вы знаете, испуганно проговорила она, эта кукла на ощупь, как живая. Да? Я погладил Миру по бедру. Отличная работа. Но это, к сожалению, только папье-маше. Мне уже почти удалось успокоить ее, когда Мира медленно, все в той же манекенной позе, поднялась над подставкой почти на фут. Продавщица стояла к ней спиной и ничего не видела. Непринужденно беседуя, я взял Миру за плечо и опустил на место. Но держать ее было трудно. А тут еще продавщица, словно почувствовав что-то неладное, обернулась, и глаза ее округлились от страха. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, это просто сквозняк», — натянуто улыбнулся я. «Эти модели очень легкие, и, конечно, в самый тяжелый момент рядом появился Кленси». «Что это ты тут куклы лапаешь, Милан?» — спросил он, вытирая платком вспотевшее после неприятных объяснений лицо. «А я извращенец, знаешь ли, фетишист. Мне было ясно, что все пропало». «Инспектор!» — вмешалась рыжеволосая продавщица. «С этим манекеном что-то не так. Он пытается улететь». «Что значит улететь?» Подозрительно спросил Кленси. «Да ерунда, Кленси, ерунда», — начал было я, но было поздно. «Ах, вот, значит, где она спряталась», — инспектор снял с Миры шляпу. «В арестованной мисс Шарвей. Ну-ка, Милан, убери лапы». Я подчинился, и Мира тут же поднялась метра на три над полом. Кленси закрыл глаза и застонал. Завизжали продавщицы. Директор магазина медленно опустился на полу, пытаясь ослабить узел галстука и расстегнуть воротник. Полисмены, как завороженные, молча смотрели на Миру. В этой суете никто не заметил, как в магазин вошел Виски. Он подоспел как раз вовремя, потому что рыжая продавщица дико взвизгнула и повисла у меня на шее. Виски подошел к ним. «Ну ты даешь, старик», — одобрительно сказал он. «Только зашел, и тебе уже на шею кидаются». Эффект от его речи был поразительный. Рыжая лишилась чувств и соскользнула на пол. Истерические вопли прекратились, все притихли. «Ну что, веришь теперь в летающих женщин и говорящую собаку?» — спросил я у Кленси. «Теперь я верю во что угодно». Кленси передернула. «С меня хватит, хватит. Говори с капитаном». Виски в развалочку подошел к рыжей продавщице, лежавшей без чувств. «Странно», — как эти дамы так быстро отключаются.